По-разному люди предчувствуют смерть. Вот в прошлом году был Мирона в отпуске. Домик снимал в почти пустой деревне, сад, огород. Сидит он как-то на крылечке, покуривает, смотрит на закат, блаженствует. Подходит к нему хозяйка, у которой он был на постое, тетя Даша, и говорит: «Артур Иванович, а что, если возьмем бутылочку, выпьем и согрешим, а?» Отважно так спрашивает: «Что ты, тетя Даша, зачем это? Это ни к чему!» Сполошился Миронов, засмущался, ушел в свою комнату. Тогда она сходила в сельпо, еще было открыто, взяла бутылку, сама выпила и умерла. Вот и все. И не виноват Миронов, а вину свою чувствует. Форточка у Миронова всегда открыта. Весна на улице. Конец мая. Снег тает. А первомайскую демонстрацию совсем снегом засыпало. Даже пурга была последняя, свирепая. Скоро июнь. Там уж и лето молниеносное. Хорошо летом, на Чукотку пора. Да нет, пора уже в ясли за малышом. Что ж Кента не едет? Вспоминает Миронов прошлое. Странная штука, время. Вот ведь как давно все было, уже думаешь, а было ли? Проходит время. Одни люди остаются в твоей жизни навсегда, другие, как ночной гость, попил чаю, переночевал и ушел из дому, будто и не было. И невольно думаешь, что высшая мера в оценке человека — это когда друзья грустят, если его нет с ними рядом. Миронов все еще лежит, принял таблетку. Этот год, думает он, называется годом счастливых перемен. А с начала года двое его знакомых в разных концах области ушли в небытие. Прямо скажем, далеко не хорошие люди. Значит, для кого-то их смерть действительно счастливая перемена. И вот я сам лежу в постели. А если я уйду вслед за ними, кому мой уход принесет счастье? Никому. Хоть в этом-то я уверен, слава Богу. Миронов встает, накидывает плащ, идет в ясли. Вот все образуется, думает он, достану собаку, большую лохматую чукотскую собаку. Малыш подружится с ней. И еще научу его не бояться одиночества. Одиночество часто благо, не надо его бежать. А если Кен не приедет, дождусь жены и сам к нему поеду. В дни молодости Миронова, где-то 2 с лишним десятилетия назад, Боже, как быстро летит время! Эта узкая многокилометровая заснеженная коса сияла первозданно белизной до самой середины июня. Весной над ней пролетали птицы, и белые канадские гуси обязательно отдыхали тут перед последним броском на остров Врангеля. Поздним летом на косу вылезали моржи, грелись на солнышке. Нестерпимый запах стоял вокруг, рев и хрюканье. Но чаще все-таки была тишина. Моржи больше спали, нежились на солнце. Осенью и ближе к зиме коса превращалась в медвежью столовую. Медведи подкочевывали сюда с первыми льдами. На косе валялись во множестве мертвой моржи. Для старых, больных и просто задавленных в толкотне и свалке коса была последним прибежищем. Пищи для белых медведей было в избытке. По следам медведей шли псы, довольствуясь остатками медвежьей трапезы. Согласие в природе не нарушалось. Но по следам псов шел человек. Охотники ставили капканы иногда на косе, иногда вынося привады во льды океана. Добыча была богатой. Добыча Миронова не интересовала, но охотничий сезон ставил перед Мироновым трудноразрешимые проблемы. Ему, молодому начальнику геологической партии, необходимо подобрать место для весновки, место выброски, где небольшой отряд должен соорудить стационарные палатки, устроить базу. Это место должно быть идеальным во всех отношениях. И чтобы отсюда удобно было вязать сеть маршрутов, и чтобы река была рядом, и чтобы в реке рыба водилась, и чтобы место это при половодье не заливалось, и чтобы выход к океану был покороче. Можно при случае взять у Чукчи вельбот, да и грузы морем доставлять легче. Это сейчас заброска легко. Заказал вертолет, и ты вертолет получишь. А тогда на весь район одна Аннушка и один Канайольхин, бычок, как чукчи называют вертолет. У Аннушки в районе забот полон рот. То санрейс, то отел начался. Надо оленеводов необходимым обеспечить. То еще что-нибудь непредвиденное. Да и не всегда Аннушка сядет там, где необходимо геологу. А на единственный вертолет тоже очередь не меньше. Одна надежда — собачья упряжка. Но где их взять, если поселковые каюры занаряжены в тундру к оленеводам, а охотники заняты своим делом — и не бросят участок, пока сезон не кончится. А он длится аж до середины апреля. Вот в такое тяжелое время и свела судьба Миронова и Кинокука на знаменитой Иультинской трассе. Длина ее невелика, всего 207 километров, но иногда зимой на эти километры уходила неделя. И тогда в пути была колонна автомашин, замыкал которую геологический автофургон. Из трубы вился дымок, фургон отапливался. Ребята на короткий путь не рассчитывали. Миронов сидел с водителем. Машина плелась потихоньку. Впереди основная колонна пробивала дорогу. Почти половина пути была уже пройдена, когда на дороге Миронов увидел человека. Сначала он подумал, что это идет к ним шофер одной из забуксовавших машин. Но в свете фар различил на встречном меховую одежду, какой никто из местных шоферов не носил. «Пастух, наверное», — подумал Миронов. «Где-то, видать, тут бригада кочует». «Мэй Эти», — поздоровался Миронов. «Привет», — ответил незнакомец. «Куда?» «В Ультин». «Ого!» — присвистнул Миронов. «Без малого сотня км. Пешком. Очумел, что ли? Пурга ведь». «Да я не замерзну, и пурга скоро кончится. Все равно кто-нибудь бы встретился», — весело сказал незнакомец. Во время разговора Миронов внимательно рассматривал его. Он был, пожалуй, чуть старше его –